Глава 11. Элисон. Библиотека у Фернана огромная, без преувеличения. Представьте комнату в два этажа. Так и она поделена на два яруса, нижний и верхний. Передвижные лестницы равноудаленно расположены друг от друга. Голова кружится, когда запрокидываю ее вверх, рассматривая полки до самой крыши со стеклянными вставками-оконцами, через которые видно небо. Потрясающе. Сколько же тут книг? Никогда не видела подобного. Можно день искать, и не найдешь то, что ищешь. Должен же быть каталог или что-то, помогающее ориентироваться в большом объеме литературы. Справа расположен диван и большой стол, 100% из ценной породы дерева. Он выглядит крепким и надежным. Скольжу не только взглядом, но и ладонью по корешкам, вчитываясь в название. Признаться, растерялась. Не такого я ожидала. Не могу сконцентрироваться, а Фернан тоже хорош. Справитесь без моей помощи. Как же? Мог бы провести экскурсию и помочь разобраться. Я-то не знала, что тут такое. Похоже, придется завтра просить помощи, самой мне не разобраться. Взгляд то и дело бегает по названиям. Так, тут про драконов и фей. Художественная литература мне не нужна. Надо найти хотя бы раздел «История», не то что «Целительство». История проклятых островов. Так значит, Салифард не один такой? Достаю книгу и усаживаюсь с ней на диван. Открываю иллюстрации и с интересом разглядываю карту, на которой изображено не меньше 10 островков. Погружаюсь в чтение и теряю счет времени. Бросаю взгляд вверх в потолочные окна витражи, и сейчас сквозь них проникает лунный свет. Ничего себе, я засиделась. Зевая, прикрываю рот ладошкой, откладываю книгу на стол. Выяснила не так много, только то, что на острова ссылают по разным причинам. Эту цепь островов когда-то выделили для ссылки неугодных. Раньше, как мне уже поведал мэр, все было несколько иначе. Возвращаюсь к себе в комнату по темному коридору, с редко горящими на стенах тусклыми светильниками. Ускоряюсь как-то не по себе и зябко. Еще не привыкла к данному месту. Я с детства боялась темноты, но сейчас храбрюсь и ускоряю шаг. Наконец добираюсь, достаю ключ из кармана, роняю его. Вот же растеряха. Специально ругаю себя, маскируя страх. Переодеваюсь в сорочку, ложусь в холодную постель. Ночью большое окно выглядит устрашающе. Ветер бьет в него. Луна ярко светит, небо покрыто серыми тучами. Засыпаю тревожным сном, но даже во сне мне от чего-то беспокойно. То и дело, просыпаясь, не разбирая, где сон, а где явь, ворочаюсь. Слышатся чьи-то стоны и резкий грохот, как сегодня днем. Заставляю себя не реагировать, никто же не беспокоится, и я не должна. Если было бы что-то серьезное, то Филипп не оставил бы своего хозяина одного, так ведь? Но совесть не дает уснуть, это же моя работа. Я сиделка, а значит, должна находиться рядом. Накидываю халат и все же выхожу, ругая себя, что не следует этого делать, без меня как-то справлялись. Но ничего не могу с собой поделать, ноги сами несут к двери напротив. Если с Фернаном все хорошо, он точно решит, что я хочу его соблазнить. Заявилась посреди ночи к нему в комнату. Тихо стучу, никто не открывает, уже собираюсь уходить, как дверь открывается. И в проходе показывается лохматая черная морда. В первую секунду пугаюсь, но потом понимаю, что это всего лишь Берт. Заглядываю в комнату, стоны все громче. «Это ты открыл?» Он скулит. «Что с ним?» Ну, конечно, собака мне не отвечает. Я нерешительно захожу в комнату и ужасаюсь от увиденного. Обнаженный Фернан лежит на полу около своей постели. Ноги запутаны в покрывале и прикрывают то, что я не желаю увидеть. Коляска перевернута рядом. Но не это меня шокирует, а его вид. Кожа местами покрыта чешуйками, похожими на тлеющие угли. Лоб, плечи и немного на груди. Что это такое? Матерь Божья. Это снова какая-то магия, в которой я ни черта не смыслю. Хочется развернуться и убежать, но Берт подходит и подталкивает меня к хозяину. А после и сам носом поддевает его, указывая, что мне надо его затащить снова в постель. Этот мир не перестает меня удивлять. Пытаюсь взять себя в руки, подхожу к мужчине, но когда касаюсь его предплечья, тотчас отдергиваю. Он ужасно горячий. «Мистер Фернан, вы меня слышите?» Пытаюсь дозваться и привести мужчину в чувство, но все безрезультатно. Стоит позвать Филиппа, мне одной не справиться. Но только делаю шаг назад, как Берт начинает рычать, скалить зубы. «Надо позвать Филиппа», — говорю псу, но он носом тыкает мужчину, чтобы я продолжала сама. «Хорошо. Что я делаю? Слушаюсь собаку». Подхожу обратно, и в этот раз стоит притронуться, как уже из моих ладоней сочится голубой свет. Это она и есть? Целительская магия? Разглядываю свои ладони. Искорки тянутся к мужчине, словно лучше меня знают, что от них требуется. Следую их зову. Располагаю руки на его груди, чувствуя, что в моей что-то происходит. Словно непонятное тепло перетекает из нее к кончикам пальцев. Чешуйки остаются на месте, но жар проходит. Постепенно перед глазами все плывет, и я слабее. Сама чуть ли не заваливаюсь на своего пациента. Из последних сил затаскиваю его на кровать. Хочу уйти к себе, ужасно хочется спать, я так устала. Мышцы не слушаются, не могу сдвинуться с места. Сейчас. Одну минуту отдохну и уйду, но сознание меркнет, и я проваливаюсь в глубокий сон. Джон. Как же я ничтожен. Каждый день мучиться от боли и не иметь возможности обернуться. Просто сгораю изнутри. Жар заполняет вены лавой, выжигая рассудок. Потеря ног по сравнению с утратой крыльев — песчинка в пустыне. Песок. Ненавижу его. Помню его вкус на зубах, когда валялся обездвиженный. Лучше бы я тогда умер. Но эта тварь посчитала, что это будет слишком легко для меня. Я оказалась абсолютно права. Ничего, осталось 2 года. И ни мать, никто другой уже не сможет повлиять на исход. День за днем все повторяется, но становится все хуже. Организм ослаб, и уже нет сил бороться. Но так легко мне давно не было, словно после полета, будто как прежде обернулся и расправил крылья. Так хорошо, что не хочется открывать глаза, потому как это всего лишь сон. «Берт, ты опять?» Протягиваю руку, но вместо лохматой морды, привыкшей спать у меня на груди, светлые волосы разметались по обнаженному торсу. И у меня в объятиях спит моя сиделка. Халат распахнут и не скрывает прелести молодого тела. Ее округлости мерно вздымаются, приковывая взгляд. Как она тут оказалась? Ее появление в моем доме вызывает вопросы. Наверное, не стоило ее пускать к себе в дом, да еще и поселилась так близко. А тут и вовсе перебралась в мою постель. Какая проворная. Ее не задевают вопросы о муже, поведение отличается от привычного для сосланных. Своенравно амбициозно, считает себя нераспущенной. Но от нее так и веет женскими чарами. Вот сейчас, например, как ей удалось пробудить то, что спало 5 лет? Вчера подумал, показалось. Девичьи прелести всколыхнули фантомные потребности. А тут все ожило. Только вот ноги как не двигались, так и не двигаются. Замер, пытаясь понять, точно ли все происходящее реально. Вдруг мой воспаленный мозг в бреду, сгорая от жара, проделывает подобные фокусы. Первая волна воодушевления сменилась злостью. Ее точно послал Брэндон. Ярость закипает внутри. Знает, что мне всегда нравились блондинки, отыскал где-то готовую на все. Все никак не угомонится. Может, вы сверху на меня сядете, раз уж так открыто предлагаете себя? Веки девушки начали подрагивать, указывая на скорое пробуждение. А потом и вовсе широко распахнулись. Эллисон вскочила на кровати, озираясь по сторонам, будто не понимала, где находится. А увидев меня, так и вовсе запуталась в покрывале, свалилась на пол, оставляя меня без прикрытия. Подушкой прикрыл неглиже и стал ждать объяснений. Она возилась на полу, и я не выдержал. «Что вы тут делаете? Я точно помню, что вас не приглашал». Вечер не нес ничего необычного, помню лишь, как пытался уснуть. Как спазмы и огонь накатывали. Я то терял сознание, то возвращался на поверхность. Я, простите, кажется, уснула. Это я заметил. Вот, держите. Она вернула покрывало, старательно отворачиваясь, смущаясь моего вида. Ее светлая кожа окрасилась в ярко-алый. Руки трясутся и пытается закутаться в свой халат как можно плотнее. Хорошая актриса. Я по-прежнему жду объяснений. Ваших пока недостаточно. Я была у себя. Начала сбивчиво. Потом услышала шум. Мы же с вами обсуждали. Так и знал, что ее близкое соседство ничем хорошим не закончится. Да, но это мои обязанности. Вам нужна была помощь. Чуть ли не крича на меня. Даже брови подскочили вверх от ее эмоциональности. Если мне что-то от вас потребуется, я вам сообщу. Находясь без сознания, это сделать трудно. Берт не дал мне уйти и позвать Филиппа. Собака вам не позволила. Что за бред? Теперь вижу, что просто играет. Одно мне не давало покоя. Что вы сделали? Неужели появилось то, что способно повлиять? Я и забыл, что значит желать. Ничего, просто. Не дала продолжить, пока я раздумывал, как более деликатно подобрать слова того, что я имел в виду. Когда я пыталась вас поднять, проснулся мой дар. Я не умею им управлять. Вы выглядели... Жалко. Нет, устрашающе. Эти ваши чешуйки. Неужели дракона прежде не видели? Кого? То ли она прикидывается, то ли правда не понимала, кто перед ней. Так мастерски играя обескураженность и изумление. Вот такая бесстрашная или безрассудная? Заглядывать ночью к мужчине-дракону. Вы дракон? Засмеялась, ну как-то истерически, весьма задевая. Да, я не могу оборачиваться, но это не значит, что им можно насмехаться. Знаете, Элисон, думаю, нам стоит на этом попрощаться. Я не желаю больше видеть вас в моем доме.